Теперь-то мне есть, что сказать Анне Финчер по поводу ее поведения, не правда ли, Блейк?» Обращался она к мужу. «Да», — ответил тот, с трудом ворочая языком после обильного тиффина. «Но она неплохая девушка». И они начали препираться по поводу необходимости наставления несчастной Анны на путь истины с помощью рассказов об адском пламени. Наверное, она была повинна в том, что ходила на танцы. Я вышел из коляски и в облаке пыли пошел рядом с Томом. «Иной раз возишь странных людей», — сказал он. «Чертовски странных. Жалко, что им приходится ехать так далеко, чтобы сравнить бассейн Нори с адом. Уж если сравнивать, Чикаго подошел бы в самый раз». Мы обогнули холм и въехали в еловый лес. Дорога серпантином велась меж древесных стволов, и колеса повозки беззвучно катили по земле, которая поросла мхом с времен незапамятных. Кроме нас, в лесу не было никого живого. Только справа, глубоко внизу, о чем-то сердито твердила река. Так мы ехали несколько миль, пока, наконец, Том не попросил нас сойти, чтобы взглянуть на какие-то водопады. Мы вышли из леса и чуть было не свалились с обрыва, который охранял взъерошенную реку. Мы потребовали другого чуда. Если бы водопад не свергался вспять, тогда, возможно, мы обратили бы на него внимание. Но это был обыкновенный водопад, и я не помню, текла ли в нем теплая или холодная вода. Неподалеку пробегала река по прозванию Файрхолл, которую питают всевозможные гейзеры и водоемы. Это горячий, но безжизненный поток. В нем не водится рыба. Кажется, мы пересекали его в сотый раз. Затем солнце стало склоняться к горизонту. Повеяло холодом. И мы выехали на открытое пространство, потом промчались через реку Файрхолл и очутились у бревенчатой хижины, еще примитивнее, чем предыдущая, где после сорокамильного перегона собирались отужинать и переночевать. В полумиле от хижины стояла бобровая хатка. Ходили слухи, что по соседству с ней бродят медведи и прочее зверье. Вдыхая прохладный, словно хрустящий вечерний воздух, я прошелся до реки и обнаружил там вороха свежесточенных палок и веток. Бобер работает верным резцом, и несколько искусных надрезов достаточно, чтобы свалить 4-дюймовый ствол. Вдалеке, у противоположного берега, белела безобразно обглоданными древесными стволами какая-то беспорядочная куча. Это была бобровая хатка. Ниже по течению ее обитатели построили плотину, превратив реку в уютное озерцо. Меня интересовало одно — выйдут ли бобры на работу до наступления полной темноты? Они вышли, благослови Господи их тупые мордочки, появились как тени и поплыли вниз по течению, не шевеля ни лапками, ни хвостами. Их было трое. Один проверял состояние плотины, двое других искали что-нибудь на ужин. Пожалуй, лишь неслышную поступь тигра в джунглях можно сравнить с бесшумным движением бобра в воде. Как я не напрягал слух, до меня не доносилось ни звука до тех пор, пока звери не принялись поедать толстые зеленые стебли бобровой травы. Согнувшись в три погибели за кучей бревен, я затаил дыхание и просмотрел все глаза. До бобров было меньше 10 ярдов, и, храня абсолютную тишину, они так и продолжали бы мирную трапезу. Это были милые, привлекательные зверьки, но только я собрался подвинуться ближе, как проклятая леди из Чикаго с зонтиком в руке застучала каблуками по берегу, вскрикивая: «Бобры, бобры, «Молодой человек, где же эти бобры? Боже правый, что это там такое?»